грусти, смотря на дождь. Все твердишь, что устал опять, что счастья нет. Может, ты прям устал, но чтобы киснуть перестал, я так и быть открою тебе один секрет. Спорт твой близкий друг навсегда, спорт большой твой дом навсегда, с нами спорт, спорт, спорт навсегда. Но очень много ты потратил лет, чтобы утверждать, что счастья нет. А когда устал от безделья и этой возни, в тот же день купил чернил.